«Вечный двигатель», «Плоская земля» и «Анунаки». Не так трудно умереть за друга, как найти друга, который стоил бы того, чтобы умереть за него. Эдвард Бульвер Литтон. Что касается моих друзей детства, то я бы с радостью дружил с теми же беззаботными веселыми детьми, но не со сломленными жизнью взрослыми, которые продолжают вести себя как дети. Как ли бы земля вращалась, я бы приземлился в другом месте. Я тоже поднял палец, чтобы покрутить ему виска, и попытался просветить его о масштабах Земли, скорости ее вращения и гравитации, но просвещение явно не входило в его планы. Он перебил меня рассказом о том, что на самом деле все крупные политики — это анунаки, прилетевшие к нам с планеты Нибиру с целью поработить человечество. Идея показалась мне интересной, но он слишком дискредитировал себя предыдущими высказываниями. В общем, повзрослев, мой бывший друг оказался очень интересным человеком в клиническом смысле. После этой встречи я еще раз осознал, что друзья детства, которые отказались расти, должны остаться в детстве, как бы грустно это ни было.